Значит, друзья, у нас сейчас гомилетика будет предмет. Этот предмет чем характерен, что мы стараемся его преподавать всякий раз на библейских курсах. Иногда в плане повторения, иногда в плане нового материала, или совмещаем повторение с новым материалом. И поэтому сейчас у нас до обеда, в 2 часа будет обед, мы будем рассуждать о гомилетике. Друзья, место Писания, которое хочу прочитать, это 1 Коринфянам, 2 глава. Прочитаю с 1 до 5 стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не зная чем, ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Друзья, как вы думаете, почему апостол Павел, когда приходил в Коринф, был в немощи и страхе, и в великом трепете? Кто как считает? Еще раз. Павел приходил в Коринф. Для какой цели приходил? Проповедовать Слово Божие, да? Возвещать весть Евангелия. Написано, был в немощи и в страхе, и в великом трепете. Почему? Чуть-чуть я продолжу мысль. Посмотрите, он был уже достаточно... Так и будет у нас целый день сегодня, да? Друзья, то есть... Бросьте там копаться, вы продержитесь 1 час. Неужели это так сложно? Там оставьте в покое, а то там дотронись и опять прекратится. Значит, друзья, апостол Павел, как проповедник, был сильный. Зрелый, сильный. Посмотрите, он учился до своего покаяния, до возрождения, он учился. Учился и проповеди тоже, потому что обучение в еврейских школах или в более высших заведениях предусматривали изучение риторики, правила изложения речи, правил проповедования. Тем более, что он был воспитан в фарисейском духе, и поэтому, безусловно, его учили миссионерству. То есть, вот как мы слышали, что миссионерство, оно и к иудаизму относится. И поэтому, безусловно, он умел проповедовать. И пережив рождение свыше, друзья, он стал ярким проповедником Евангелия и имел опыт служения. И тем не менее, был в немощи и в страхе, и в великом трепете. Почему? Вот у меня недавно один брат спрашивает, говорит, ну а ты, когда проповедуешь, ты волнуешься или нет? Ну, переживаешь или не переживаешь и так дальше. Вот, друзья, почему апостол Павел был в таком состоянии? Ну, в переживательном, в состоянии переживания. Как? Ну, знаете, друзья, вот если так, такую позицию занять, ну, например, что сила в немощи, поэтому, чтобы моя проповедь хорошая была, я сейчас попереживаю. И переживаю, да? Друзья, переживание, наличие переживания, оно не зависит от того, хотим мы этого или не хотим. Не зависит. Вот выходит человек за кафедру, у него руки дрожат и ноги дрожат. Он хочет, чтобы дрожали, ой, хоть бы посильнее подрожали, а то проповедь будет сильная, да? Безусловно, он этого не хочет. У меня даже спрашивают, как правильно справиться с волнением. Вот вышел за кафедру, и сердце, кажется, выскочит из груди, и руки дрожат, и страх, что хоть бы не заметили, что я переживаю. Да? Как справиться с волнением? То есть, друзья, безусловно, человек не хочет, чтобы переживать, и тем не менее переживает. И поэтому, отвечая на мой вопрос, я сам отвечу, друзья. Я понимаю, что переживания Павла связаны с сознанием ответственности этого служения. Безусловно, друзья. Ну вот, например, человек конструирует какой-нибудь, ну, прибор, да? конструирует приборы, вот паяет, и этот прибор будет открывать гаражные ворота. Ну вот, подъехал на машине, раз, светом мигнул, и ворота открылись. И он конструирует, и так дальше. Это одно положение. Или он паяет прибор, который будет использоваться на космическом корабле, да? И от этого прибора зависит, скажем, там работа солнечных батарей, зарядка, или открывание там иллюминаторов, или еще чего-нибудь. И от ошибки зависит, ну, работа космического корабля. Ну, естественно, друзья, ответственность намного выше, чем открытие гаражных ворот. Так же, да? Вот. И поэтому, знаете как, друзья, я понимаю, что сознание великой ответственности в деле проповеди Евангелия, оно производило в служителях Божьих переживания и трепет великий. Посмотрите, и в великом трепете он был. Друзья, где-то я встречал такую фразу, вот нет более возвышенных задач, чем задача проповедника Евангелия. Нет более возвышенных. Значит, друзья, гомилетика, я, учитывая то, что вот у нас состав сегодня, 100 человек у нас есть, из них 33 человека – это те, кто на курсах не были, а 2/3 на курсах были. Вот. И поэтому, конечно же, я буду стараться, чтобы не говорить одно и то же, чтобы кто-то будет только вспоминать, что, как повторение. Друзья, я так рассудил, чтобы не пользоваться теми учебниками, которыми я пользовался. Вот, и будем вместе с вами. Вот, и некоторые элементы новые, которые не были включены в прошлой гомилетике, мы будем стараться использовать сейчас. Но, тем не менее, мы порассуждали, будет правильно, если все-таки преподать цельную гомилетику. Вот, потому что кто-то в первый раз, он должен получить информацию, полноценную информацию о правилах построения проповеди. Значит, друзья, вообще гомилетика, если так просто говорить, это наука, рассматривающая или предмет, рассматривающий правила приготовления и изложения проповеди. Вот что такое гомилетика. То есть, друзья, вообще вот в работе библейского образования вот есть такие термины замысловатые, ну, например, как экзегетика или герменевтика или гомилетика. Вот, или, скажем, там, догматика, или апологетика. Вот я немножко с терминами вас познакомлю, потому что я ими буду пользоваться. Друзья, ну, к примеру, что такое догматика? Догматика – это практическое богословие, то есть это изучение библейских доктрин, основ нашего вероучения. Кстати, хочу сказать, что очень правильно, если мы наставлены достаточно полноценно в нашем вероучении, именно в нашем, в баптистском. Потому что часто проповедник даже, он серьезно не представляет себе разницы между вот субботниками и баптистами, то есть адвентистами и баптистами. Понимает, что разница заключается только в том, что те в субботу празднуют, а эти в воскресенье. Вот такие. И ничего больше он не знает. Я понимаю, что мы должны быть зрелыми достаточно, чтобы, встретившись с людьми другого толка, чтобы мы могли убедительно отстоять свою позицию, библейскую позицию. Друзья, герменевтика, она рассматривает правила толкования Священного Писания. Вы это можете не записывать, друзья. Я стараюсь преподавать так, чтобы человек без записи запомнил. Но многие вещи вы фиксируете, то, что будет касаться более конкретно гомилетики, но я буду обычно говорить, зафиксируйте, запишите. Значит, друзья, еще раз, герменевтика через «в» в середине, не «ф», а «в». Герменевтика – это правило толкования Священного Писания или свод правил толкования Священного Писания. Экзегетика – это толкование Священного Писания. Это не правило толкования, а это толкование Священного Писания. Вот, например, вы сейчас проходите послание к Галатам, вы занимаетесь экзегетикой, то есть практическим толкованием Священного Писания. И, кстати, на учебнике, я не смотрел сейчас, кажется, на учебнике должно быть и написано «экзегетика». Вот. Вот. То есть это толкование Священного Писания. Гомилетика, друзья, это правило проповедования или правило приготовления проповеди и проповедования, или и изложения. Вот что такое гомилетика. Друзья, все эти слова, они имеют греческое начало. Вот, ну, как там оно по-гречески, оно нам не нужно. Вот. Значит, друзья, что я хочу сказать? Немножко хочу экзамен. Иногда буду периодически экзаменовать тех, кто уже учились. Друзья, как вы понимаете, какая главная задача проповедника? Пожалуйста. Изменить состояние духовного слушающего. Вот хорошо. Значит, друзья, задача проповедника или цель проповеди. Я в данном случае не хочу здесь делать большое различие. Задача проповедника или цель проповеди. Хотя в учебниках часто это стараются различать. Вот. Это изменить, освятить жизнь слушателя. Я вам немножко поясню. Друзья, часто наши задачи становятся более реальными для нас, но менее значительными в свете Писания. Ну, например, чтобы проповедь была запоминающейся, чтобы проповедь была простой и интересной. Или для обученного на курсах, чтобы проповедь была правильно построенная, чтобы она была доступная, запоминающаяся, интересная. И признаки хорошей проповеди часто отмечают, что это никто не спал, все были оживлены, вот, в процессе слушания, изложения проповеди. Вот таким образом. И проповедник этим удовлетворен. В общем-то, я скажу, где-то это и нормально. И я за себя скажу. В общем-то, я испытываю удовлетворение, если я вижу, что меня слушают, я вижу, что люди участвуют, ну, по выражению лица видно, что они участвуют. Вот. И я вижу, что запомнили, если я знаю, что запомнили, и было интересно, и я удовлетворен. Как вы думаете, это нормально, что я удовлетворен? В принципе, да. Но это не цель проповеди, а цель проповеди, чтобы менялось в сторону освящения, в сторону праведности, благочестия, менялась жизнь тех людей, которые нас слушают. Вот в чем суть вопроса. И поэтому, братья, я сразу хочу вам сказать, когда я готовлю проповедь, я всегда должен задать вопрос, что я хочу достигнуть этой проповедью, именно этой проповедью, что я хочу достигнуть, к чему я хочу призвать слушателей. Потому что очень часто замечательно кажется проповедь, но она не имеет в себе никакого призыва. Вы понимаете, да? То есть сразу видно, что проповедник, он не имел никакой возвышенной правильной цели. Она не имеет призыва. То есть проповедь ни к чему не призывает. Вот в чем суть вопроса. Хотя интересные мысли с проповеди, какое-то яркое, оригинальное вот откровение или яркая мысль, доселе никогда мы не встречали и так дальше. Но я вижу, что он ни к чему нас не призвал. Он сказал нам о каких-то серьезных библейских вещах, но он нас ни к чему не призвал. Это неправильно. Эта проповедь, она лишена цели. То есть фактически проповедь, бесцельная проповедь, она не нужна. Она не нужна. И поэтому вы эту мысль хорошо-хорошо запомните, друзья. Всякую проповедь, которую вы готовите и приготовили, задайте вопрос, что я хочу достичь этой проповеди. Вот таким образом. Если вы не достигли, друзья, у меня часто бывало, знаете какое, я смотрю, так хорошо получилось, все, так мысль какая-то яркая, такая интересная, и легко составлен конспект, Ну, легко в смысле, легко для изложения и для служения. Я вижу легко. Но я задаю вопрос, а что из этого? Что слушатель может получить в плане, к чему-то он должен ли стремиться, к каким-то переменам, к улучшению каких-то аспектов своей жизни? И я вижу, что нету этого. И вы знаете, друзья, я расписанный конспект вот так вот положил в сторону, я его не стал в Библию даже, я его в сторону положил, и все. И все. И я им не пользуюсь. Хотя, если бы вы сказали, всегда ли у меня так, я думаю, что не всегда. Бывает и такое время потратил, хотя, может, и интересно. Такое, да, к сожалению. Пожалуйста. Вот если такой конспект... Друзья, такое может быть. То есть я составил... Ну, мысли хорошие, и что-то там расписано, да? Вот. И я вижу, что как будто бы он бесцельный. Можно отложить. То, что-то может сформироваться более цельно впоследствии. Можно отложить. Я вообще, друзья, советую не выбрасывать конспекты. Как у меня бывает, знаете, как, друзья, бывает? Бывает такое, что наспех составлен конспект, получается хорошая проповедь. Бывает такое. Бывает за несколько минут, 2-3 минуты, раз набросок, раз и хорошая проповедь. А бывает, знаете как, вот подготовил проповедь, чувствую все слабовато. Я это, как правило, чувствую за кафедрой, эту всю слабость. И я этот конспект бросаю на кафедре. Я закрыл, он там остался. Уборщики потом подмели все эти записки, выбросили. Ну вот так бывает. То есть я не сохраняю, я такой конспект не сохраняю. Или тут же положил его среди всех бумаг, и все. Потом люди, некоторые вычисляют мой почерк, разбираются. Людям интересно, что я пишу так, не очень вразумительно для других. Да. Пытаются что-то прочитать, удивляются, что из множества слов только одно прочитали. Вот, и выбрасывают. Вот так бывает, друзья. Поэтому первая мысль важная, хочу вам сказать. Когда вы готовите проповедь, обязательно задайте вопрос, что я хочу достичь этой проповедью. И если вы не смогли ответить на этот вопрос, если вы видите, что ваша проповедь ни к чему не призывает слушателей, отложите. Отложите. Или постарайтесь переработать, чтобы эта проповедь к чему-либо звала. Ну, к чему может звать? К покаянию, может звать к добродетельности, может звать к освящению, к пересмотру каких-то вопросов, может звать к упорядочиванию семейных отношений, может звать к тому, чтобы более серьезно относиться к воспитанию наших детей или к послушанию, или так дальше. Но определенно проповедь всегда должна иметь цель. Вот таким образом. Друзья, вы можете вопросы задавать устно, не обязательно письменно. Я всегда готов ответить на любой устный вопрос. Ну, если в состоянии буду, конечно. Значит, друзья, я сейчас немножечко с вами вот о проповеднике, о личности проповедника поговорим. Ну, возможно, это будет первый час. Вот, и о проповедовании. То есть вот эти разделы, я немножко сохранил сами разделы. Вот, друзья, то есть... Задача проповедника, мы уже поговорили. Друзья, я сейчас вот о чем хочу. Кто может быть проповедником? И все ли должны быть проповедниками? Я понимаю, что в наших церквях часто этот вопрос рассматривается неправильно. Я не говорю, что всегда, но часто рассматривается неправильно. Мы хотим, вот мы, служители, хотим всех сделать проповедниками. Хотя у нас это не получается, но мы хотим всех сделать проповедниками. В смысле, мы побуждаем, иногда заставляем, уговариваем и так дальше, предлагаем проповедовать и все прочее. Друзья, хотя по Слову Божию, на основании Писания, я вижу, что не все призваны к проповедническому служению. Не все. Есть люди, которые к этому не призваны. Ну, например, я знаю пару человек, диаконов, которые не были проповедниками. Хотя я с этим не согласен. Я считаю, что диакон, он должен быть проповедником. Но тем не менее, как факт заявляю, два брата я знаю, которые проповедниками не были. Но они были прекрасные диаконы, это точно, были прекрасные диаконы. Ну, в частности, один из них уже умер, это ростовский диакон, я с ним был хорошо знаком в городе Ростов, это был отличный диакон. Многие говорят, братья, что более такого мы не знаем. Но он не был проповедник, вот удивительно, да. И я понимаю, что не все призваны быть проповедниками. Друзья, мы у себя в церкви последний раз сделали так. Мы собрали братское, немножко поменьше братьев было, чем здесь, но довольно много. И мы сказали так, что проповедовать будут те, кто хотят. Предлагать тем, кто не хочет, мы не будем. Поэтому я сказал к брату Юре, запишитесь те, кто хотят проповедовать. Те, кто не запишется, мы предлагать проповедь не будем. И вот так мы поступили. Но я, правда, не спрашивал у Юры, сколько записалось, вот как идет процесс записи. Но мы решили не предлагать тем, кто не хочет. Как вы думаете, это можно так или нет? Я не хочу сказать, что это всегда надо так. Вот. Но, тем не менее, в наших условиях мы решили, что так будет. Проповедник должен желать проповедовать. Желать он должен. Которые не желают, пусть слушают. Значит, ну, безусловно, друзья, я понимаю, что каждый член церкви, вот это я мысль тоже полезно скажу, каждый член церкви, он должен быть занятым трудом. Потому что вот как в моем теле нету ни одного члена ненужного, ни который бы не функционировал, вот, в данном случае, так и в Церкви Христа. Если ты член Церкви, возрожденный, ты обязательно должен нести какой-то труд. И, кстати, считается, что каждый член Церкви должен знать, к чему он призван. Должен знать, к чему он призван. Если ты не знаешь, к чему ты призван, тебе надо, ну, какую-то серию действий, вот, предпринять, чтобы ты знал, к чему ты призван, к чему тебя Бог позвал. Моя правая рука знает, что она рука, но не нога и не глаз. Так же, да? Друзья, тот член церкви, который атрофировался, он начинает мешать. Начинает мешать. Вот один брат, у него произошел разрыв нерва вот здесь в плечевом суставе. Ну, он долго лечился, потом уехал в Америку, там лечился, и так и не вылечился. Друзья, и эта рука, она у него висит, как плеть, правая рука, она ему мешает. Она ему мешает. Он ее берет, то в карман засовывает, то тут приспосабливает, без конца он с ней возится, она у него висит. И кроме того, она у него болит. Вот что странно, она стала такая тонкая, как плеть висит, и она у него болит. Вот так вот. Недавно один брат удалил глаз, потому что он перестал видеть, и он у него начал болеть. И он решил, что его надо удалить. Вот так вот. Поэтому, безусловно, если мы еще не разобрались, к какому служению мы призваны, мы должны разобраться. Это вот этот очень важный аспект. Друзья, в отношении призвания, я что хочу сказать? Ну вот схема призвания, мы раньше рассуждали, это там по книге пророка Исаии, как это происходит. Я сейчас не буду этих вопросов касаться, друзья. Но все-таки признаки призвания, они обычно бывают видны. И один из ярких признаков – это одаренность. То есть если Бог призывает на служение, то Бог дает человеку дар, чтобы он это служение мог выполнить. Но я вам это представлю как, друзья. Ну вот, например, если надо, чтобы машина поехала в Краснодар, а у нее пустые покрышки, их надо накачать. Так же, да? А еще что надо сделать? Бензин надо в бак залить и все прочее. Вот таким образом, если Бог хочет, чтобы я был проповедник, Бог мне даст необходимое для того, чтобы я это служение совершал. Необходимое. И это необходимое – это дар проповеди. Потому что бывает, когда человек дар не имеет, но начинает делать, а он дар не имеет. Но это все равно, как я вот сейчас бы решил участвовать в соревнованиях на лыжах. Да? А я вам признаюсь, я на лыжах никогда в жизни не стоял. И вдруг мне показалось, что я лыжник, да? И я попытался. Да? Безусловно. Или я решил спеть, а у меня слух слабоватый, а я решил спеть. Вот вдохновился, возможно, кто-то поет. И я понял, как надо. Вот тут выше, тут ниже. Раз, я раз попробовал, а у меня не получилось. Друзья, но если Бог хочет, чтобы я пел, Бог мне даст для этого голос и слух даст. Если Бог хочет, чтобы я пропел, Бог даст необходимое для того, чтобы я проповедовал. Это дар. Друзья, я немножко новую мысль вам хочу сказать. Кстати, эта мысль, она вступит в противоречие с некоторыми, возможно, привычными понятиями. Ну, например, вот дар природний или дар, полученный через возрождение? Еще раз. Вот есть дарование природнее, да? Ну, что такое природнее дарование? Как вы понимаете? Это от рождения человека. Это, вот, например, музыкальный слух, это обычно это природний дар, музыкальный слух. Вот. Или, скажем, там еще какие-то наклонности. Друзья, и вот здесь возникает вопрос. Речь идет о природнем даровании или о даровании, полученном в результате возрождения? Ну, например, почему я этот вопрос ставлю? Вот известные авторы, такие как Вотчман Ни, вот, они писали так, что природнее дарование, от них надо отречься. Их нельзя использовать в деле служения. Они вредят, потому что они пропитаны грехом и так дальше. Вот позиция. В некотором богословии вы можете встретить такую позицию. И Богу можно служить только тем, что мы получили через возрождение. Вот интересную книгу мне Алексей Муравьев дал. Вот, я там прочитал вот по этому поводу, знаете как, что дарование выражается как в природнем начале, так и в полученном через возрождение. Ну, например, Аполлос, он был муж красноречивый, то есть он хорошо умел говорить. Это было у него до возрождения. И этот дар он использовал и потом. И это было нормально. Я вам поясню, друзья. Вот отсутствие, например, некоторой природной наклонности, они могут быть свидетельством, что человек не может быть. Ну, к примеру, человек заикается, очень сильно заикается. Косноязычен, вот ярко косноязычен, или заикается, например. И он не может быть проповедником, потому что ну, у него природнее, ну, скажем, недостаток природный. Вот. Да, что-то Бог может исправить, но, в общем-то, довольно редко бывает, что Бог исправляет какие-то вот такие дефекты природные. И тем не менее, друзья, человек от природы, он может легко общаться с людьми, может легко говорить от природы, и он стал христианином, и он продолжает трудиться. То есть Бог дает ему дарование еще и в процессе возрождения и духовной жизни, и он может быть более хорошим вот, проповедником. Хотя, друзья, бывает и так, например. Вот знаю одного человека, который до уверования был неплохим оратором. На трибунах выступал, на партсъездах, партсобраниях. Он строчил, как с этого самого. А потом он уверовал. Двух слов не может связать. Мы ему несколько раз поручили. Он начал, дорогие товарищи, вот собрание считаю открытым. Вроде так, ну примерно так начал. Вот. А потом на этом, говорит, я свое выступление хочу закончить. У него ничего не получилось с проповеди абсолютно. Я удивлялся, а он мне говорит, слушай, Николай, я не понимаю, я такие речи толкал. Он так говорит, я такие речи толкал вот с трибуны съездов разных и собраний партийных. А говорит, здесь не могу двух слов связать. Вот так, друзья, оно бывает. Так оно бывает. Поэтому, друзья, безусловно, дарование – это один из признаков призвания на служение. Ну, если не для обученных уже знакомые мысли сказать, я перечислю, друзья, что вообще-то признаки призвания или дарования, их несколько бывает. Бывает, к примеру, признак призвания – это обстоятельства. То есть в церкви всего 2 брата и 12 сестер. Безусловно, они оба призваны к проповеди. По-другому быть не может. Или один брат. То есть обстоятельства говорят о том, что он должен это служение совершать. Обстоятельства говорят. Друзья, или, например, вот Спержин считает, один из ярких признаков призвания – это, он так называет, сильное, непреодолимое желание проповедовать. Это мнение Спержина. Хотя, друзья, я думаю, что оно тоже может быть относительным. Например, знаю брата, который страшно заикается, но проповедовать его невозможно удержать даже. Он только ему дай, только дай. А когда он проповедует, все нервничают, все ему подсказывают, все ему подсказывают. Да, ему не надо подсказывать, он не может звук произнести. Он знает, как надо. Он знает, какой звук должен быть. Вот, а люди переживают. Я, например, сделал вывод, что он просто не призван быть проповедником. А у него непреодолимое желание. У него желание проповедовать. Поэтому, друзья, хотя желание проповедовать – это один из признаков. Но согласитесь, это желание может быть тщеславным. Я тоже хочу стоять за кафедрой, чтобы на меня смотрели и обучать народ. Оно может быть тщеславным. Тщеславным может быть желание стать пресвитером, тоже может быть тщеславным. Поэтому желание, друзья, это один из признаков, но не всегда он в действительности является признаком призвания. Советы людей, которые нас знают, то есть рекомендации, например, со стороны служителей. Мы тоже видим человека, как он изъясняет мысли, как он говорит. Мы тоже можем рекомендовать. Ну и прочее. То есть, друзья, вообще признаков призвания, их несколько. Их несколько. И поэтому мы должны где-то анализировать свою ситуацию и себя анализировать. И поэтому, если мы убеждены, что мы призваны к проповеди, значит, мы должны в этом направлении трудиться. Но я здесь одну интересную мысль скажу, друзья. В Библии написано, что о дарах определенных можно ревновать. Ну как это написано? Ревнуйте о дарах Божьих, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Друзья, пророчество, я потом позже скажу, ну проповедь, пророчество, здесь это мало отличается, часто не отличается. Поэтому можно ревновать о том, чтобы проповедовать. Ну, например, я вижу, что у меня призвания нету, или дара у меня нету. А Библия разрешает ревновать. Как вы думаете, каким образом я могу достигать дар, который бы хотел иметь? Ну вот, например, брат хочет быть проповедником, а дара нету. Что делать? Значит, друзья, во-первых, молиться, безусловно. Первое написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Я бы такому человеку предложил молиться и поститься по этому поводу, чтобы Бог дал. Это первое. Второе, друзья, как можно развивать? Вот, например, Павел пишет к Тимофею, напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе. То есть возгревать или развивать. В принципе, это мысль одна. Ревновать, возгревать, развивать дар. То есть, друзья, дарование, оно может быть, ну, в зачатке. Например, плохой слух можно развить. Так же, да? Вот кто здесь музыканты? Плохой слух можно развить. Если его нету, совсем нету, трудно развить то, чего нету. А если он немножко есть, его можно развить. Поэтому, как проповедник, мы можем развиваться. Это молитва и пост. Во-первых, ревность в этом выражается. Во-вторых, это выражается в работе над Библией. То есть читать регулярно Библию и углубляться, изучать, толковать. То есть работа над Библией. Еще что, братья? Чтение многих книг. Это очень, я вам рекомендую, читать побольше духовных книг. Особенно, которые в братстве издаются. Но, тем не менее, я не считаю, что только таких. Если, например, где-то вы встретили книгу хорошую, вот, или вам порекомендовали книгу хорошую, да, вы можете читать. То есть, друзья, читая многие книги, мы можем получать укрепление себя в вопросе, понимание и изложение даже. Потому что в чтении мы видим, как человек мыслит, как он излагает и так дальше. Обогащается наш багаж знаний в чтении книги. Кстати, бедность наша, она часто может зависеть от недостатка чтения литературы, кроме Библии. Друзья, и еще что, это учеба. То есть человека даже, не очень грамотного, можно научить делать то или другое. И поэтому учебный процесс, вот как библейские курсы, это тоже может помочь человеку развиваться как проповеднику. Как проповедник. Вот некоторые из вас говорили, что я уже третий раз на курсах. Молодцы, молодцы, что третий раз. Это, думаю, что заметно вам поможет формироваться как проповеднику. Вот. И еще, друзья, вот здесь брат сказал, ну, я не помню, каким словом он сказал, ну, как? Практика. Практика, да, практика. Ходил по кукурузе, да, проповедовал? Да, ну, в общем-то, по кукурузе трудно, хотя я знал многих братьев, которые проповедовали где-то в лесу или в саду и все прочее. Значит, друзья, это практика. Вот, ну, слово «тренировка», вы знаете, что такое тренировка, да? Поэтому, если человек слабый проповедник, но он ревнует в этом деле, он старается, он не упускает любую возможность, вот чтобы проповедовать. Он проповедует людям неверующим. Ему здесь не дают, потому что здесь людей много. Он ездит по группкам. А куда? В Кушинку. Там две старушки. Я в Кушинку. А, есть в Кушинке еще люди или пропали уже? Есть, да? Вот в Кушинку. Кто хочет, можно. Там две старушки. Вот. Потом в эту самую еще. Какая у вас тут есть? В Черниговскую, в Мизмай. И вот он ездит старательно, там проповедует. Смотришь, уже раз здесь, оп, оп, и сказал хорошо. И люди удивляются, откуда у него это. А он тренировался в других местах, развивался как проповедник. Вот, кстати, я себе и написал «практика», а в скобочках написал «тренировка». Вот, хотя к проповеди тренировка – это не очень хорошо, друзья. Тренировка – это когда никто тебя не слышит, и ты там тренируешься, вот как говорят, Григорий Васильевич Кукурузе, да? Ну вот это то, что по проповеднику. Да. Получается, все братья могут быть проповедниками, да? За исключением тех, которые природно дарованы. Так получается важно. Ну а почему нет? Все. Вполне может такое быть, да. Вот, например, в церкви 12 братьев, и все могут быть проповедниками. А почему нет? Да, вполне. Вполне. Но в отношении природнего дарования, да, природное дарование, но Бог может это устранить, если человек ревнует и просит у Бога, Бог может устранить. Ну, я же вам рассказывал раньше, что я в детстве заикался очень сильно, и даже я с армии вернулся, я заикался. А Бог, видите, я говорю хорошо и не заикаюсь. Вот, очень редко бывает, но больше в бытовых вопросах. За кафедрой я очень редко. Очень редко. Хотя я заикался очень ярко, но Бог меня за одну секунду. Раз и нету. Все, я смотрю, хорошо. И перестал заикаться. То есть Бог может даже в этом случае помочь. Пожалуйста. А какие духовные отклонения могут быть препятствием? А вот мы сейчас этого коснемся. Я сейчас отвечу на два вопроса. Угу. Друзья, давайте я отвечу. У нас осталось 5 минут, давайте мы это прервемся. Я отвечу на вопрос и перерыв сделаем. Значит, друзья, вот записки неплохие, полезные записки. Ну вот здесь расскажите об учении Холланда. Друзья, наверное, это Кент Ховенд. Значит, я так думаю, просто не так брат написал. Какое мы можем иметь назидание из этого учения в проповеди Христа распятого? Друзья, вообще-то сказать, что учение Ховенда, это тут немножко иначе. Вообще он профессор. Он не пастор, не евангелист, он профессор, но христианин. И поэтому у него идет переплетение Библия и наука. У него много тем, бесед в сфере Библия и наука. Сотворение мира, человека, животных и так дальше, и так дальше. В общем-то, он представляет довольно интерес на Западе, сейчас и здесь, в России. Но в настоящее время он сидит в тюрьме. Вот поэтому пока его эта проповедническая деятельность, она прекратилась. Друзья, я думаю так, что ну, и у него тоже не все хорошо. То есть многие восхищаются очень, у него тоже не все хорошо. Хотя считаю, что допустимо его слушать. Багаж знаний, в общем-то, он будет пополняться. В плане проповеди неверующим это неплохо. Когда мы ну, ориентируемся в этих вопросах, нам же могут задавать, например, а как вот, я вам один пример приведу, как я в просак попал. Значит, в палатке благовестие было. Ну, я проповедь сказал, а потом говорю, какие вопросы? Один человек поднимает руку. Я говорю, что вы хотели? Он говорит, а как вот вы говорите, ад, рай, а знаете ли вы, что в космосе, значит, минус 120 градусов. А как же там верующие жить будут на небе? А я это, знаете, как говорю? А я говорю, а вы знаете, в новом теле человек не подвержен действию температуры. Он говорит, а как же в аду тогда будут мучиться? Вы знаете... Ну, я с горем пополам выпытался, но я съел, и мне стыдно. А потом думаю, там он же выдумал, что там 120, минус 120. Выдумал, и все. А я вот так подвергся такому глупости такой, и все. И ввязался в разговор, который вообще ненужный. И вот, вот такой вот. Неужели у Бога нет планеты с нормальной температурой воздуха? Вот такое вот. Поэтому, в общем-то, полезно, когда наш кругозор немножко шире, чем он сегодня, и все такое. Вот. Значит, как относиться к такому автору, как Руф Паксон? «Жизнь в духе», «Победа веры» и так дальше. Вообще, друзья, Руф Паксон всегда считалась ну, положительный автор. И ее книги у нас печатали. «Как истинный христианин», «Жизнь в духе» мы печатали в издательстве «Христианин». Нормальные у нее книги, можно читать. Скажите, пожалуйста, на какие темы лучше всего проповедовать молодому брату, неженатому? Заранее спасибо. Значит, друзья, я, ну, пользуясь тем, что и гомилетика, и вопрос как раз, значит, я вот так скажу, что проповеди, вот есть такая проповедь, называется поучительная или учительная проповедь. То есть эта проповедь, она больше носит воспитательный характер, воспитывать верующих, как они должны жить. Вот таких проповедей молодому брату лучше не касаться. Лучше проповедовать о возрождении, о благодати Божией, что мы имеем во Христе. Вот, разрабатывать какие-то разъяснительные проповеди, какой-то отрывок Писания. Ну, например, вот я вам коротко скажу. Христос идет по воде. Можно сделать вывод сразу, что увидел их бесующих в плане, что Он видит нас всегда. Братья, вы представляете, Христос нас видит. Или ты в лодке на море, или ты в лесу заблудился. Он все равно нас видит. Он нас из поля зрения не выпускает. И Он обязательно придет. Подошел к ним по морю в четвертую стражу ночи. Не обязательно в первую. Нам бы хотелось, чтобы в первую. Он только в четвертую подошел. Вот. И поэтому, когда Иисус... Хорошо, если мы узнаем, что это Он. Вот ученики не узнали, от страха закричали. Если бы они узнали, они бы не кричали, они бы радовались. Тут они закричали. А Петр по воде вот посмотрел на море и тонуть начал. Но если мы тонем, вдруг ошиблись и тонем, кричать надо, Господи, спаси. Петр кричал, он ему руку протянул. И вот так вот раз, и смотрим, хорошие выводы. Вот для молодого брата это как раз подходящее. Вот таким образом. То есть спектр очень широкий. Но учительный, например, как относиться в семье друг к другу. Как надо, скажем, воспитывать детей. Или как относиться к служителям церкви. Вот. Для молодых братьев такие темы, они не очень, потому что, во-первых, он развить не сможет хорошо. А во-вторых, это ему может оказаться не по плечу. Ну, например, мужья любите своих жен. Он взялся за тему любите. Хотя такое бывает. Один брат 17 лет, он начал говорить на тему мужья любите своих жен. Вот. Или о том, что сестры должны ходить в косынках везде и всегда. И вот он так развил за косынки. А потом ему кто-то вопрос задал, и он и запутался. Вот. Значит, что значит слово «соборное послание»? В названии послания Петра, Иоанна и Иуды. Значит, братья, ну я по этому поводу так скажу, что Ну, два мнения, а братья богословы мне дополнят. Друзья, я вижу два варианта. Во-первых, соборное послание – это направлено не определенному лицу или группе, а определенному обществу верующих. Но у меня, друзья, личный взгляд, хотя, возможно, он ошибочный, что это послание, которое не цельный характер носило сразу, а собрано, ну, скажем, из нескольких. Например, четыре записки. Вот. Мы их вместе собрали и составили общий текст. Соборное послание, оно может быть сборником определенных тем, и получилось соборным. Вот таким образом. Ну, Алексей Муравьев нам точнее скажет, он герменевтику. Ты слышал вопрос, да? Будем, да. Ну, тогда все. Если я не точно ответил, Алексей поправит потом. Ну, я договорю до часу. Как узнать, какого служения хочет от нас Бог? Друзья, этот вопрос очень важный, очень полезный. Как узнать, какого служения хочет от нас Бог? Значит, друзья, отвечая на этот вопрос, скажу так. Во-первых, надо молиться. Господь, где и в какой роли ты хотел бы меня видеть? Покажи мне. Это первое. Второе, друзья, молясь, мы должны и прислушиваться вот к влечению нашего сердца. То есть, к чему у меня есть больше расположения. Ну, например, к чему может? К проповеди, к детям, предверник, благовестие, ну и так дальше. То есть спектр широкий, пение и прочее. То есть, друзья, внутреннее побуждение к чему-либо. Это второе. Третье, друзья, это не отказываться ни от какой работы, какую мне предлагает руководство церкви. Не отказываться ни от какой работы, какую мне предлагает руководство церкви. Потому что в практической работе я могу найти себя. Ну, например, меня поставили предверником. Предверника нету, заболел. И говорят, эту неделю ты будешь предверником. Я там оказался, и в процессе этой работы я понял, что это мое. Это мое. Я испытываю удовлетворение, и я вижу, что у меня получается. У меня это получается. И потом, по опыту служения, я себя нахожу в этом деле. Или, например, я поехал на благовестие, раньше никогда не ездил, поехал. И мне сказали, так, иди по домам. Если я пошел по домам, и я недели поработал, и две, и так дальше. И я вижу, это как раз то, что надо. Мне интересно, мне нравится. Я вижу, что люди меня слушают. Я смотрю, раз, я целую группу привел в палатку. А потом смотришь, кто-то уверовал еще. И вот таким вот образом человек, он находит свое место в процессе практической работы. Вот таким образом. И еще, друзья, это благословение, то есть результат в процессе делания той или другой работы. Если человек что-то делает, это все безрезультатно и так дальше. Возможно, он к этой работе не призван. Если поститься и молиться о дарах, а воли Бога нет на это. Бог скажет, пусть и будет, возможно, беда. Ну, тут не очень складно написано. Значит, друзья, да, такое может быть. Я могу просить, а Бог может отказать. Такое бывает. Посмотрите, Павел просил, а Бог сказал, достаточно, больше не проси. Моисей просил, чтобы в землю обетованную, а Бог сказал, не проси, ты все равно туда не войдешь. Поэтому я могу молиться, а Бог может отказать. Бог не захотел, чтобы я то или другое делал. Скажите, пожалуйста, можно ли читать неканонические книги? Я думаю, что можно. Но проповедовать на них нельзя. То есть брать основополагающий текст из неканонических книг нельзя. В качестве примера привести, например, какой-то случай. Ну, например, братья и сестры, вот в качестве примера я хочу вот в одной из маковейских книг, там, или в книге там, Даниила, в 12 главе, там вот такой сюжет был. В качестве примера, но в этом случае, друзья, и слушатели, и я могу чувствовать, что это пример и не больше, что это не богодухновенная мысль. То есть нельзя ее выдавать, как за Слово Божие. Выдавать нельзя. И вообще увлекаться не каноническими вот, книгами, в смысле, есть те, которые их ставят чуть ли не выше основных. Это неправильно. Могу ли я выбирать себе служение? Некоторым проще день поработать физически, чем сказать проповедь. Хотя думаю, что Бог хочет от меня, чтобы я проповедовал. Могу ли я в себе сказать лучше я поработаю день на молитвенном доме, чем скажу проповедь, и тем успокоить себя, что я не бесплодный. Значит, друзья, ну вот здесь по тексту записки написано, что Бог хочет от меня, чтобы я проповедовал. А у тебя влечение на доме молитвы работать. Работай на доме молитвы, проповедуй. Друзья, работа на доме молитвы – это тоже очень ценно. Очень это ценно, я это одобряю. Но раз Бог хочет, чтобы ты проповедовал, и проповедуй тоже. Можно ли... Кстати, я одну мысль скажу, друзья. Отправили мы на благовестие одного брата. Переселили на новое место. И в такой район, особо трудный район для благовестия. Ну, там дом приобрели. Брат в этом доме жил, и он же домом молитвы должен был являться. И вот брат, значит, трудится. Ну, приехали мы туда. Этот дом, он был заброшенный, такой захолустный. Мы его по дешевке купили, ну, в порядок приводить. Ну, и говорим ему, давай, подпрягайся с нами вместе. А он говорит, я сюда приехал не стройку делать, а проповедовать. И все. Не ударил палец о палец. Ну, неудобно было. Я там не был, правда, там другие братья были, вот из наших, тимошовских. И вот они там работали, бетон, все. А он ничего. Говорит, я приехал проповедовать. Вы знаете, пробыл он там 3 года. Ни одного грешника не привел. Ни одного. И в конечном итоге бросил. А приехал туда он с орденами. Вот я был, но место такое очень популярное, в смысле, как особо сложное. Он чуть ли не грудь колесом с орденами. Он там ни одного грешника не привел. Ни одного. И до сих пор героем себя делает. Вот поехал туда другой брат, там уже 30 человек. Уже 30 человек за год. Вот на этом месте. Вот так вот. Человек, он не хотел работать физически. И Бог его не благословил даже в проповеди. Значит, друзья, я вижу, что, похоже, конца не будет, да? Так, последняя записка. Значит, можно ли в подготовке к проповеди использовать компьютер? И здесь же словари, справочники, комментарии, толкования. Значит, друзья, ну, в общем-то, по компьютеру сейчас очень много разговоров, и таких, ну, очень широко. Потому что компьютер, он произвел многие негативные побочные явления в жизни верующих, больше молодежь или подростки, ну, как там фильмы смотреть, или там кто-то играть, или еще что-нибудь. И я скажу, что если бы было правильное отношение к компьютеру, проблем бы не было, и разговоров бы не было. Но сейчас дело стоит так, что однозначно будут какие-то запреты. Вот, уже близко к этому. Но я что, тем не менее, скажу, друзья? Ну, в общем-то, если практически, то разницы нету, где человек посмотрит симфонию, на экране или на бумаге. Разницы нету, в принципе. Или словарь, человек на экране вычитал или здесь вычитал. Разницы тоже нету. Поэтому, ну, безусловно, можно, если это... полезно, безусловно, можно. Друзья, на что я только отрицательно смотрю, потому что есть варианты, которые предусматривают просто из компьютера вытащить конспект готовый. Конечно, я считаю, что это неправильно. Это неправильно. Потому что это будет приводить к оскудению вот нас как личности. Мы будем деградировать как работники. Мы не сможем подготовиться по-другому так вот без этих вспомогательных таких, легко вспомогательных приборов и так дальше. Но пользоваться тем, что здесь написано, ну, безусловно, можно. В компьютере легче. Там можно определенную фразу задал, И он эту фразу, не слово, а фразу вытащить со всей Библии. Ну, где-то может облегчить поиск каких-то определенных текстов Писания. Вот. Ну, я, знаете что, друзья, вот к стыду нашему скажу. Я знаю одного, он кандидат наук уверовал. И он сразу удивился, как компьютер, а почему у вас так на компьютер настороженно смотрится? Ну, я ему поясняю, ну, вот там вот подсматривает, там высматривает или в интернете. А он мне говорит, я, будучи неверующим, а для него компьютер это как, вот как у меня тетрадка с ручкой. Вот, вот как я эту тетрадь знаю, так он знает компьютер. Вот он всегда с компьютером, у него жизни без компьютера нет. Ну, кандидат наук, понятно, да. А он мне говорит, я, будучи неверующим, ни одного разу не видел плохую картинку в компьютере ни одного раза, ни в интернете, нигде. То есть человек дисциплины, будучи даже неверующим, он не дозволял себе что-то плохое смотреть. И даже, он говорит, никогда я ни фильм в компьютере не смотрел, ни в интернете не искал, ничего. Вот так вот. А верующий надо только-только чуть освоил, уже он пытается там что-то найти плохое. Вот такая тяга, какая-то греховная тяга. Вот. Даже и удивляйся. Ну, а в результате оно ведет к тому, что сейчас выйдут запреты, и тогда все. Будем мы с тетрадками вот везде жить по старинке. И может, и будет хорошо. Так. Ну что, раз я уже сказал, друзья, значит... Ну, легкая записка, друзья. Можно ли диски Ховенда давать неверующим людям на библиотеке? Я думаю, безусловно, можно. Нет, вреда они не принесут неверующим. Безусловно, пользу принесут, да. Все, помолимся. Сандро, поручи кому.